Глава 7. Вечером, когда основная работа двух кусочков сахара подошла к концу, и Жюльет Банкале погасила свет на кухне, пожаловали ночные гости. Джек Томпсон поставил на барную стойку поднос с бутербродами, которые пришлось приготовить самому, потому что мамаша Жу твердо заявила, что не собирается кормить непонятно кого в свое нерабочее время. Такая перемена настроения периодически с ней случалась. Поэтому Джек без лишних вопросов обслужил себя сам. Первым пришел Сэм Блэквуд, притащив с собой целую упаковку темного пива. Следом за ним появились Кевин Клейб и Джейкоб Свон. Шериф выложил на стол новенькую колоду карт, так как категорически отказывался играть старый. Причиной такой категоричности было недоверие к слепому Сэму, который только и выискивал возможность, как бы кого надуть. Сам же слепой Сэм, который на самом деле вовсе не был слепым, глаз у него был как у орла. Всегда громко возмущался, если на него падала хоть тень подозрения, что нередко приводило к потасовкам. Звали его, кстати, тоже не Сэм, а Сиси Сэмбер, но после того, как Джоди Блэквуд, еще будучи подростком, по ошибке назвал его Сэм Сисимбер, имя так и приклеилось. Слепым же его прозвали за то, что он в упор не видел в себе никаких изъянов, которые замечали другие. Его бывшая жена давно сбежала, прихватив с собой двух дочерей, тем самым избавив муженька от забот и хлопот. И как только слепой Сэм переступил порог кофейни, держа в руках початую бутылку виски, Джек решил, что пора занимать места за столиком в углу. Он и не ждал других гостей, потому что в последний месяц больше никто не приходил. Когда Кевин прекратил тасовать карты, потягивая пиво Блэквуда, колокольчик на двери зазвенел. Все разом повернулись, гадая, кого еще принесло. Появившийся на пороге Дик Спенсер заставил всех переглянуться. Джек растерялся больше остальных, ведь именно к нему пожаловал такой неожиданный посетитель. «Так и знал, что вечерок выдастся дерьмовым», — проворчал слепой Сэм, поворачиваясь обратно к столу. «Я увидел свет и решил заглянуть». Слишком робко пробубнил Дик, чего за ним раньше не замечалось. «Хочу присоединиться, если не возражаете». Возражали все, но никто не решился это озвучить. Джейкоб молча пододвинул к столу еще один стул, и Дик поспешил его занять. «Играем на деньги или как?» Дик похлопал себя по пустым карманам. «Само собой, на деньги». Сэм Блэквуд поставил перед Диком бутылку пива. «Ставка 20 центов. Либо ставь, либо проваливай». Слепой Сэм громко рыгнул, проглотив слишком большой кусок бутерброда. «Я с собой денег не брал. Не знал же, что окажусь здесь». Дик посмотрел на Джека, рассчитывая занять у старика. Тот молча достал из кармана 2 смятых доллара и положил на стол. «Завтра же верну». Дик припрятал деньги, оскалив желтые огромные зубы. «Ты меня выручил, дружище!» Друзьями они никогда не были, но и врагами тоже. Нужно было сильно постараться, чтобы поссориться с Джеком Томпсоном. Несмотря на то, что Дику Спенсеру это не составило бы большого труда, он умудрился до сих пор ничего подобного не допустить. Бедный Сэм Блэквуд заёрзал на стуле, поняв, что придется терпеть главу ненавистной ему семейки весь вечер. И зачем только Джек дал ему в долг? Каждому было ясно, что обратно он денег не дождется. Кевин сдал по 2 карты на 6, и началась игра. Джек попросил еще одну карту, следом за ним повторил шериф Свон, остальные остались при своих. «Вскрываемся», — скомандовал Кевин, положив даму и десятку на стол. «Кто же с такими картами вскрывается?» — засмеялся слепой Сэм, отхлебнув из горла. «Учись как надо!» Небрежно бросив на стол десятку и туза, слепой Сэм откинулся на спинку стула, запихнув в рот зубочистку. «Ой, а у меня 6, 7 и 8!» — воскликнул Дик. «Я тоже победил! Черта лысого тебе, а не победу!» Слепой Сэм взбесился. «По правилам, кто первый открылся, того и победа», — пояснил Джейкоб, собирая карты. «У меня 17 очков. А я слышал, что в Техасе 2 победителя сходятся на кулаках». Сэм Блэквуд передал свои карты Джейкобу. «Кто устоит на ногах, того и выигрыш». «Меня устраивает». Слепой Сэм принялся закатывать рукава тонкой льняной рубашки. «Вообще-то мы не в Техасе. замахал руками Кевин Клейб. «Слава Господу! В моей кофейне драки запрещены!» Джек пододвинул в центр стола тарелку с бутербродами. «Извини, ничего не выйдет». Слепой Сэм откровенно расстроился, потеряв возможность размять кулаки о физиономию Дика Спенсера на законных основаниях. «Никакого удовольствия», — проворчал он. «А чего тебя принесло сюда, Спенсер? Не припомню, чтобы ты отрывал свой зад от телевизора. Так вот кто заглядывает ко мне в окна, а я думал, скунсы развлекаются». Дик допил пиво и поставил пустую бутылку на соседний столик. «И все же, Дик», — вмешался шериф, — «ты и правда раньше не приходил? У тебя что-то случилось?» Старший Спенсер тяжело вздохнул, открывая новую бутылку с пивом, которую ему никто не предлагал. «Дакота меня выставила из дома». Он сделал долгий глоток. «Так и сказала, пока не найдешь работу, чтоб дома не появлялся. Где я ее найду на ночь глядя? Устала тебя кормить, да?» Слепой Сэм засмеялся. «Ты еще ешь, наверное, как лошадь. Сколько я ем, не твоего ума дело». Огрызнулся Дик. «И правда, Сиси, хватит доставать его», — вмешался Джейкоб, которому по роду деятельности претили всякого рода конфликты. «Дик пришел за помощью». «Ты же пришел за помощью?» Спенсер обрадовался, что его перестанут высмеивать, и облегченно вздохнул. «Если вы сможете меня выручить, век буду помнить». Говоря это, он не спускал глаз с Джека, и тот сразу сообразил, что именно в нем Дик Спенсер разглядел своего спасителя. «И чего ты хочешь?» — прямо спросил Джек. «Пусти меня на одну ночь в комнатку над кофейней. Завтра же я разберусь с Дакотой и вернусь домой». «Не могу». Джек развел руками. «Там живет моя новая помощница Лиза. Комната сдана, так что прости». Дик внимательно посмотрел на всех присутствующих, но никто не предложил предоставить ему ночлег. Кевин принялся тасовать карты. Слепой Сэм приложился к бутылке, Джейкоб полез под стол шнуровать ботинок. А Блэквуда дома ждала жена, ночевать с которой под одной крышей Дик сам бы не согласился. «Дакота строгая женщина, но не злая. В конце концов, это и твой дом тоже», — тихо заговорил шериф, когда пауза затянулась. «Если бы ты услышал, что она мне наговорила, то не предложил бы такого». Дик подпрыгнул на стуле и плюхнулся обратно, пытаясь таким образом выразить протест. «Она меня унизила. Видать, было за что». Слепой Сэм ухмыльнулся. «Нет бы работу искать, а он ищет, куда свою задницу приткнуть. Пошел-ка я домой. Чую, поиграть не получится. А вы продолжаете подтирать сопли этому дармоеду». Он поставил недопитую бутылку на соседний столик и поднялся на ноги. «С меня хватит». Сиси Сэмбер громко икнул и поплелся к выходу, цепляясь ногами за стулья. Присутствие Дика Спенсера напрягало всех, так как в его компании они не могли привычно расслабиться. Джек рассчитывал расспросить Кевина про сестер Лью, но не стал даже поднимать эту тему. Одна надежда оставалась на Джейкоба. Наверняка он не просто так пришел сюда в его компании. «Играть будем?» — поинтересовался Кевин. «Все еще тасую колоду». «Я тоже пойду». Сэм Блэквуд потер шею, придумывая предлог. «Джуди просила помочь. Совсем вылетела из головы. Завтра загляну пообедать». Он пожал руку Джеку, Кевину и шерифу, а Дику просто помахал на прощание. «Соберемся в другой раз и перекинемся в картишки». Он стремительно зашагал к выходу, и наступила тишина. Джек рассчитывал, что Дик будет следующим, потому что ему предстояло позаботиться о ночлеге. Но тот сидел на стуле, как приклеенный. Кевин Клейп и шериф Свон тоже засобирались, сославшись на усталость. Все разошлись. Джек убрал опустевший поднос на кухню и принялся собирать пустые бутылки. «И мне пора. А может, я переночую у тебя?» — спросил Дик, чувствуя, что дальше тянуть некуда. «В моей квартире всего один диван. И тот хромой. Да и возраст у меня не тот, чтобы принимать гостей. Пойми меня, Дик». Настроение, с которым он весь день ждал вечерних посиделок, заметно испортилось. Какой черт принес Дика Спенсера в его кафе? И чего он до сих пор выжидает? Как только Джек закончил с уборкой, ему стало понятно, чего ждал Спенсер. «Разреши мне остаться до утра здесь. Я составлю несколько стульев и прилягу в уголочке. Даю слово, утром от меня и духу не останется». Дик сложил ладони под подбородком и упал на колени. Для лучшего эффекта он пустил слезу, что ввело Джека в полное замешательство. «Перестань-ка рыдать, ты что в самом деле?» Джек кинулся к нему, пытаясь поднять на ноги. «Не выгоняй меня на улицу, прошу!» Он зарыдал навзрыд, схватив предполагаемого спасителя за ногу. Джек осмотрелся по сторонам. Вот бы сейчас Жюльет выплыла с кухни и отделала его хорошенечко тряпкой. Но она в этот самый час сладко спала, прижавшись к своему дорогому Олдесу. «У меня ни подушки, ни одеяла нет», — предпринял последнюю попытку Джек. «Так жара же! Зачем мне все это?» Надежда мелькнула в голосе Дика, и Джек зажмурился. Не снится ли ему этот бред? «И на твердом спать гораздо полезнее. Спасибо тебе, дорогой Джек!» Стряхнув Спенсера наконец-то с ноги, старик Томпсон побрел на кухню. Ему сразу вспомнились слова своей покойной жены Розалии. Поражает не сама наглость, а возможности, которые она открывает. Да уж, и не поспоришь. Дик Спенсер отыскал для себя возможности, и ему плевать, каким бременем это ляжет на других. «Всего одна ночь», — шептал себе под нос Джек, выключая верхний свет в заведении. Дик тем временем строил себе кровать, позабыв напрочь, что хозяин еще здесь. «Я оставлю тебе ключ», — сказал Джек на выходе. «Закройся и спи. Завтра я приду пораньше, чтобы тебя выпроводить. К 7 будь готов отсюда убраться». Последние слова были пропитаны гневом, который переполнил душу добросердечного Джека. «Да-да», — отмахнулся Дик и прилег на собранную конструкцию. «Спокойной ночи». Лиза проснулась от непонятного шума под ногами. Как будто в кофейне кто-то надумал передвинуть всю мебель. Она подошла к окну, вгляделась в темную звездную ночь. На дороге перед кафе не было ни души, однако тусклый свет из заведения падал на асфальт. Значит, внизу все же есть люди. Она накинула на плечи тонкое одеяло и вышла из своей комнаты. На цыпочках, пробравшись к лестнице, Лиза спустилась вниз и оказалась у дверей подсобки. Шум усилился, и она прижалась спиной к прохладной каменной стене. Прислушалась, чтобы различить голоса, но так никого и не узнала. Опустившись на корточки, Лиза поползла на кухню и выглянула в зал. Двое мужчин дрались, то падая на пол, то снова поднимаясь, чтобы сойтись в схватке. Неужели грабители проникли внутрь и не могут разделить чужое добро? Немой ужас сковал все тело. Желание было одно — бежать со всех ног за помощью. Но вот незадача. Тогда бы пришлось пройти мимо них, а сделать это незамеченной возможности не было. Дело в том, что Джек не дал Лизе ключ от двери, ведущей к главной лестнице, где был вход, которым пользуются остальные жильцы. «Ты выжрал весь мой виски!» — кричал один из мужчин, наваливаясь всем телом на второго. «Ты сам его здесь оставил!» — пропищал второй, задыхаясь под тяжестью тела. «Сейчас выберусь и покажу тебе, чего ты заслуживаешь, алкоголик проклятый!» Лиза поняла одно. Если немедленно что-нибудь не предпринять, будет беда. Запах в кофейне стоял такой, что догадаться труда не составило. Оба мужчины пьяны. Она приподнялась в поисках тяжелого предмета и случайно в полумраке свалила на пол половник, оставленный мамашей Жу на столе. Звон раздался такой, что Лиза зажмурилась, накрыв голову обеими руками. Дерущиеся мужчины замерли в той позе, в которой секунду назад дрались. «Здесь кто-то есть», — заплетающимся языком прошептал тот, что сидел на сопернике сверху. «Вор», — ответил второй и принялся вырываться. «Нашего Джека хотят ограбить. Слезь с меня, слепой Сэм, мы должны разобраться». Бывшие враги вмиг позабыли о разногласиях и объединились для общей цели — изловить воришку, сдать его с потрохами шерифу Свону и, самое главное, получить призвание и уважение всего Бисби. Слепой Сэм и Дик Спенсер встали на ноги, взяли в руки по стулу и маленькими неспешными шагами двинулись в сторону кухни. Сэма мотала из стороны в сторону, так как он выпил из бутылки гораздо больше виски, чем украл у него Дик. «Ты спугнёшь его», — прошипел Спенсер. «Стой на месте». «Не учи меня, жалкий дармоед», — ответил Сиси Сэмбер, но всё-таки остановился. Дальше Дик пошёл один. Лиза слышала, о чём они говорят, и видела высокую фигуру с поднятым над головой стулом. Она сжалась в комок на полу и уткнулась головой в нижние ящики кухонного гарнитура. И тут её память подсказала. Не всё потеряно. Она выдвинула последний ящик, вытащила из белоснежного носового платка револьвер, взвела курок и, закрыв покрепче глаза, выстрелила.